Глава 28. Знать не положено. Подсматривать и подслушивать по моим планам должен был Вихарек. Но так вышло, что ключевой разговор подслушал я сам. Захотел умыться перед сном, не нашел умывальника и решил спуститься к речке. Мои уже дрыхли, так что будить я никого не стал, отправился в одиночку. Никто мне не препятствовал, присмотра за нами не было, полупьяного народу на княжьем дворе шаталось изрядно. Кто есть кто в безлунную ночь не разобрать. Дежуривший отрок-привратник глянул на меня, на меч на поясе, и, приняв за своего, без вопросов открыл калиточку метрах в четырех от главных ворот. Напутствовал. «Назад пойдешь, постучи вот так, не забыл?» И выдал довольно заковыристый ритм. Впрочем, память у меня хорошая, с первого раза запомнил. Калиточку снаружи не вдруг разглядишь, но я ее тоже запомнил. Выйдя из крепости, я спустился по широкой прямой улице к городским воротам. Ворота и вовсе оказались нараспашку. Однако обнаглел Владимир. Я глянул на улицу, ведущую к крепости. Да уж, в фортификации зодчий Владимира не очень. Тут даже конница галопом пройдет. Хотя... Нет, не прав я. С крепостной стены, что на полтора метра выше городской, вся улица под прицелом. До самых городских ворот. И дома по обе стороны, будь здоров, в два этажа из толстенных бревен, в которых только на уровне второго этажа прорезаны узкие окошки. Такое рукотворное ущелье тянется до самой площади перед крепостными воротами. А на площади верховые вообще станут идеальными мишенями и со стен крепостных, и с крыш городских. Нет, не стоит сюда конницы соваться. А вот пехоте было бы очень удобно просочиться. Кабы у меня была сейчас пехота, сотни-полторы бойцов, ай, мечтать не вредно. До Волхова рукой подать. Я выбрал местечко потемнее, разделся и поплавал. Водичка, как парное молоко. Благодать! А к комарам я привык. Возвращался тем же маршрутом. Из караулки у городских ворот доносилось нестройное пьяное пение. Дальше по улице какой-то хмырь задрал бабе подол и лупил ее ремнем по голым белым ягодицам. Баба тихонько повизгивала. В нескольких шагах от парочки тощая свинья шумно что-то выжирала из забытой корзинки. Я отыскал калиточку, пнул ее пару раз, привлекая внимание, потом отбарабанил хитрый ритм. Давешний отрок впустил меня без вопросов, и я двинулся к нашему бараку, уверенный, что ничего интересного сегодня больше не узнаю. А нет. Самое интересное началось, когда я был уже почти у дверей отведенного нам помещения. Их было двое, один басистый, другой тенорок. Подробности я разглядеть не мог, но по силуэтам понял, что ребятки не из мелких. Басистый пошире, тенорок повыше. «Не понимаю, чего князь с ними цацкается», — проворчал бас. «Зря он добромысло слушает. Вот Турбой правильный боярин, а этот сам себя перехитрит когда-нибудь. Добрый князь на чужих серебро не тратит, своим отдает. Ну зачем нам Нурманы эти? Глотки им перерезать, да и все. Все одно ладожских скоро бить пойдем. Вот прямо сейчас зайти и кончить, пока они пьяные дрыхнут». «Гости же нельзя», — запротестовал молодой звонкий голос. «Богов обидеть». «А с чего бы нашим богам обижаться за чужаков?» — возразил бас. «Пусть за них ихние боги обижаются». «А про Ладогу ты откуда знаешь?» — поинтересовался голос помоложе. «Сотник вчера сказал. Время уже назначено. Варяги к своим уйдут солнцеворот праздновать, а тут и мы нагрянем». «Вот это любо!» — обрадовался молодой. «Ладога богатая, и бабы там справные. Хотя и дружинники у Гостомысла тоже не худые, даже и без варягов». «Да, сколько их!» — пренебрежительно хмыкнул басистый. Наш князь единым словом 4 больших сотни гриди поднимет. Кто на пути встанет, тот ляжет, — подхватил молодой и хохотнул. Вот. А про Нурманов сотник так сказал. Гостей трогать нельзя, но если сами гости порядок нарушат, тогда можно. А с чего бы им порядок нарушать? — удивился молодой. А с того, что мы им поможем, — пророкотал Бас. Вот и ты поможешь. Считаешь, что тебе это наказ от самого воеводы Турбоя. Сделаешь, быть тебе клёст не отроком, а гриднем. А, да я... Да мне... Молодого захлестнули эмоции. Ты сейчас такое мне сказал? Не мои слова, уточнил басовитый сотника. А сделать надо вот что. Есть среди Нурманов юнак. По виду отрок, только что из детских. По-нашему хорошо понимает и говорит тоже хорошо, хотя и слышно, что чуженец. Яхха его на перу задрать хотел, да не получилось. Большой Нурман между ними влез. Понятное дело. Яхха гридень матерый, а перед тобой за того отрока заступаться не станут. Справишься? Ну, а когда? Да хоть завтра. Только уж ты постарайся, чтобы он первым начал. «Начнет!» — радостно заверил молодой. «Я слова хулительные знаю. Ни один из Нурманов таких не стерпит». «Вот и порешили», — свернул разговор Бас, и я услышал бодрое журчание. Басовитая сволочь помочилась на нашу дверь. Будить своих я не стал, поделился информацией утром. Вихарек оживился, а вот мои скандинавы нет. Выяснилось, что они уже получили от варягов приглашение на праздник этого самого солнцеворота. Да еще и расписали его варяги, как, блин, Валхалу на земле. Поединки, девки, море, жрачки, выпивки, песни, пляски сутки напролет. А теперь какой праздник? Придется в Ладоге сидеть и Вадимира ждать. Эх! Ничего, переживут. Если, конечно, подслушанное... Не Деза, специально приготовленная для моих ушей. Ладно, не будем переоценивать противника. Здесь больше острым железом воюют, чем хитрым враньем. Нет, не Деза. Ко мне прислали гонца от воеводы Турбоя. Воевода приглашал на беседу. Причем не только меня, но и Палицу с Гуннаром. Имя Виги названо не было, и я догадывался, почему. А чуть позже к нам заявилась пара местных отроков, пригласивших уже Вихарька. Типа сначала позавтракать, а потом на тренировку. Ага, сейчас. Отец, взмолился Вихарек, отпусти меня. Ничего они мне не сделают. Ты же видел, какие они эти отроки. Даже то ведь улень такого выпотрошит, как баба треску. А уж я любого сделаю. Сделаю — это мое слово. Вихарек Виги тоже мой. Я его сделал. Наполовину. На вторую он сам. Разреши, отец. Виги викинг, а викинг живет в бою. Так его учили. Но уже не я, Свартхевди. Иди, разрешил я. Нет, стой. Послушай сначала. Первое. Постарайся, чтобы не ты его, а он тебя вызвал. Второе. Тебя наверняка сначала проверят, захотят узнать, что ты можешь. Сдержи свою удаль. Пусть они увидят тебя таким, каким ты был 2 года назад. И, наконец, третье. Решать, будешь ли ты драться, буду я. Так и скажешь, если что. Мол, по нашим обычаям, ты не можешь дать согласие на поединок без моего позволения. Все, отправляйся. И Вихарек ускакал, предвкушая недетское развлечение. А мы отправились в гости к первому воеводе Вадимира. Заодно и позавтракаем. Воевода принял нас неуважительно. Сам расселся за столом на возвышении. Нас за стол не пригласил. Попивал что-то из стеклянного кубка. И жратва на столе тоже имелась. Взирал сверху так, будто не он позвал, а мы сами без спросу явились. О какой-нибудь мелкой милости клянчить. За спиной у воеводы 7 гридней. Еще 4 встали у дверей, едва мы вошли. Типа выход отрезали. Ну-ну, совсем нас здесь не уважают. А помещение не дурное, правильное. Оружие на стенах доброе, место довольно, чтобы гостей принимать, и печь удобно расположена. Не посередине, как в длинном скандинавском доме, а в углу. А в другом углу боги местные. Три штуки. Тоже правильные, сплошь бородатые и оружные. Мы остановились перед помостом. Воевода помалкивал, косил под большого начальника. Тянул что-то мутно-желтое, глядел с прищуром поверх края кубка. А в кубке, небось, медовуха. Дикарь, из такой посуды вино надо пить, французское. Вопрос, зачем звал, сам просился на язык. Но в существующей ситуации это значило показать слабость, признать себя подчиненным. Он позвал, мы явились. Нет уж, я пока что к Вадимиру в гридне не нанимался. А если бы нанялся, то особо оговорил подчиняться исключительно князю, без посредников. Нет уж, красномордый ты наш, не будет по-твоему. Я ухмыльнулся и вспрыгнул на помост. Гридни у дверей дернулись было, но поскольку Хавгрим и Гагара остались на месте, то перехватывать меня не стали. На помосте и так народу немало. Присесть мне было не на что, скамья с той стороны стола. Впрочем, и сам стол сгодится. Я на него и уселся. Подхватил солидный кувшин, из которого отрок подливал в воеводе, приложился. Так и есть, сладенько-кисленькое пойло не крепче кефира. Но с похмелья самое то. Я отпил немного, этак с пол-литра, и метнул кувшин Хавгриму. Тот поймал ловко, ни капли не пролилось. Тоже приложился и передал Гуннару. А я ухмыльнулся во все зубы шокированному воеводе и сообщил: «Самое то после вчерашнего! Спасибо, Турбой, что к трапезе пригласил!» Сцапал с блюда кусок пирога, окунул в плошку со сметаной. А ничего так, с рыбкой солененькой. «Хавгрим, Гуннар, присоединяйтесь!» — крикнул я своим по-скандинавски. «Что стоите, как нищие у ворот? Ярл угощает. Так, Турбой, ярл?» Ни хрена он нас не приглашал. А пофиг. Моим от него приглашение и не потребовалось. Однако усаживаться за стол они не стали. Зачем, если с той стороны длинная и удобная лавка? Гуннар обогнул стол, отпихнув вставшего на пути гридня, а Хавгрим вообще перемахнул через препятствие и приземлился на лавку слева от воеводы. Причем проделал все это с кувшином в руке. И первым делом плеснул в направлении местных богов. Уважение проявил. И попутно обрызгал бойца, оказавшегося слишком близко. Затем метнул кубок Гуннару, который его поймал, допил и сунул отроку, оторопевшему не меньше воеводы, со словами: «Не стоять! Налить!» По-словенски Гуннар Гагара знал не так много слов, но все нужные. Турбой открывал и закрывал рот. Молча. Завис от нашей наглости. С другой стороны, а что ему делать? Велеть выкинуть нас из-за стола и из дому? Будь на его месте, скажем, Ивр Бескостный или конунг Нарегов Хальфдан, они бы так и поступили. Да с ними никто бы и не рискнул так себя вести. Даже представить страшно, что сделал бы Ивр с теми, кто вот так бы уселся за стол, за которым он ест. А что бы сделал я сам в такой ситуации, если бы что-то такое отчебучил кто-нибудь типа Хавгрима Палицы? Это когда силу применять себе дороже. Попытался бы свести все к шутке, я думаю. Турбой шутить был не настроен. Он был настроен доминировать. Я видел, как гридни придвинулись ближе к моим парням. Руки на мечах, на мордах выражения: «Ждем команды фас». Те, что у дверей, тоже зашевелились. Я контролировал их боковым зрением. И не сомневался, что мои бойцы тоже не только жрут, но и о безопасности не забывают. Встретился глазами с Палицей. Тот скосил глаз на Турбоя, показал пальцами. «Этого первого валю!» Я качнул головой и поймал уже взгляд воеводы. Похоже, боярин отследил наш информационный обмен. «Да пофигу!» «Добрая у тебя пища, Турбой-ярл!» — похвалил я по-русски. «И у князя твоего стол не хуже. Это нам любо. Выпил бы за твое здравие, да нечего и неищего. Нерасторопные у тебя рабы, ты уж с ними построже». «Налей Нурмана, малый!» — махнул рукой воевода. «Квасу налей, хмельного им довольно уже!» Глянул, насупив брови. «А ты, Нурман, со стола слезь, не дома у себя. Веди подобающе». «Да уж, не дома, это верно», — произнес я, не меняя позиции. «Ежели я кого в гости зову, так за стол сажаю да угощаю. У нас такого в обычае нет, чтобы хозяин брюхо набивал, а гость слюну сглатывал». «А я тебя не за стол звал», — отрезал боярин. «Я глянуть на тебя хотел, поближе». «Глянул?» — усмехнулся я. «И как?» «Никак. Не любы вы мне, Нурман. Зря приехали». «Вот как?» «Слышь, Хавгрим», — произнес я по-скандинавски. «Ярл говорит, не будет у нас с ними любви. Не нравимся мы ему». Палец развеселился. «Ты ему скажи, Хёвдинг, что он нам тоже не люб. Мы, скажи ему, женщин любим. А старого козла пусть его козлята уестествляют. Вон они какие румяные». Палец сделал красноречивый жест, а потом похлопал по щеке отрока, у которого придел кувшин с квасом. Отхлебнул из кувшина и выплюнул отпитое на стол. «Ульф, что это за дрянь?» Я отобрал у него кувшин, приложился. «Нет, нормальный квас, даже отличный, холодненький». «Квас это, — пояснил я, — не пиво. Ты распробуй, потом плюйся». Взгляд на Турбоя. «Ого! Да он красней гамадриловой задницы. Вот-вот спустит на нас свою свору». «Что он сказал?» — рявкнул воевода. «Квас ему непривычен. Думал, это пиво такое». «Что он до этого сказал?» «Я ему твои слова перевел. Что ты и любиться с нами не хочешь», — с невиннейшим видом разъяснил я. «А он ответил, что это хорошо, потому что он тоже не хочет тебя любить. Может, у вас обычай такой, а у нас по-другому. Мы женщин любим, а мужчин только убиваем». «Ты что несешь?» — взревел боярин. «Да я тебя сейчас на куски изрубить велю, хоть ты и гость княжий». «За что ж такая немилость?» — поинтересовался я. «Да за слова поносные». «Это какие же?» Я поднял бровь. «А те, что твой друг сказал?» «Что он женщин любит, а таких, как ты, нет, что ли? И где ж тут поношение?» «Вот если бы он сказал, что хочет взять тебя как женщину...» Я широко улыбнулся, сделал драматическую паузу. «А он лишь порадовался, что ты не станешь этого требовать от нас. Что не так? Ты же сам только что сказал, что любить тебя не надо, что не любы мы тебе. Я не так тебя понял? Мы тебе любы? Знаешь, ярл, при всем нашем уважении к тебе и к твоему князю, брать тебя как женщину мы все равно не...» «Заткнись!» — взревел боярин. «Прикуси свой поганый язык, Нурман, коли не разумеешь по-нашему. Я сказал, не по нраву вы мне, ясно?» Я скосил глаз на своих. Гуннар понимал с пятого на десятое. И ему было весело. У скандинавов такие словесные игры в чести. Шутки на грани фола. Вернее, на грани вызова на дуэль. Палица не понимал ничего, но, глядя на пунцового, брызгающего слюной воеводу, тоже ухмылялся. «А я о чем?» — изобразил я непонимание. «Не нравимся мы тебе, не любы». «Вот и хорошо». «Вот и Хабгрим тоже сказал. Хорошо это. Сказал, вот юноша у тебя покрасивей нас. Может, ты его любишь?» Юноша зарделся пуще своего начальника и даже рот открыл, высказать протест, надо полагать. Но воевода не позволил. «Молчи, куник, ни слова!» И добавил куда более спокойно. «Я понял тебя, Нурман. понял, зачем ты дерзишь. Вызова ты хочешь, крови хочешь. Ну так будет тебе кровь. Но не наша кровь, ваша. Если гость ведет себя как свинья, то и обходится с ним как со свиньей. Не понял тебя, ярл. Я согнал с лица улыбку. Я недостаточно хорошо понимаю твою речь. Не может быть, чтобы ты уподобил воина жрущему дрянь и спящему в дерьме животному. Ну, скажи мне, да, и у Вадимира станет на одного воеводу меньше. Мне вдруг вспомнилась политика норвежского конунга Хальфдена Черного, когда тот в спорных вопросах выставлял вперед дерзкого берсерка, который решал спор в его пользу. Может, и есть в этом городке кто-то, способный меня прикончить, но уж точно не этот красномордый. Чуйка у боярина была. Повода для вызова я не получил. «Нет, тебе показалось», — пошел на попятный боярин. «Я не оскорблял тебя, но видеть вас в моем доме не хочу. Это понятно?» «Да», — я спрыгнул со стола. «Гуннар, Хавгрим, уходим». «И зачем звал?» — проговорил Гуннар уже снаружи. «Не сказал ничего, даже не угостил толком». «Зато повеселил», — ухмыльнулся берсерк. «Скажи, Ульф, а он и впрямь любит, как женщина? С виду не скажешь». «Нет, это я его позлил немного». «Но недостаточно». «Недостаточно, а для чего?» «Чтобы он или кто-то из его людей вызвали бы меня или тебя на Хольмганг». «Славная мысль! Жаль, что не вышло!» «Жаль! Здешним было бы не вредно поглядеть, как убивают викинги. Но, думаю, они увидят. Я ведь догадываюсь, почему он нас позвал». «Да ясно, почему!» — махнул татуированной лапой палец. «Чтобы никто из нас не помешал поставить на Хольмганг виги».